Выйдя на улицу, я пошел дальше. Я понимал, что костюм не имеет значения, но... мне нужно было что-то сделать, чтобы успокоиться. На Ленсингтон есть магазин, в котором делают фотографии на паспорт. Я люблю иногда туда заходить. Я держу снимки в маленьком альбоме. На большинстве фотографий там я, кроме одной фотографии, Исаака в 5 лет. И еще одной, моего троюродного брата, слесаря по замкам. Он занимался любительской фотографией и как-то раз показал мне, как сделать камеру-обскуру. Это было весной 1947 года. Я сидел в его крошечной мастерской и смотрел, как он вставляет фотобумагу внутрь коробки. Он велел сидеть, не шевелясь, и посветил лампой мне в лицо. Потом снял крышку с диафрагмы. Я сидел, не двигаясь, едва дыша. Когда все было закончено, мы пошли в темную комнату и положили бумагу в кювету с проявителем. Мы подождали. Ничего. Там, где должен был появиться я, была только зыбкая серость. Брат настоял на том, чтобы мы сделали это снова, и мы попробовали, и опять ничего не вышло. Он трижды пытался сфотографировать меня камерой-обскурой, и трижды я не появился. Брат не мог этого понять. Он проклинал человека, который продал ему бумагу, думая, что ему всучили бракованную пачку. Но я знал, что дело не в этом. Я знал, что как другие теряли ногу или руку. Я потерял что-то, как бы оно ни называлось, что делает людей незабываемыми, что позволяет оставить след. Я попросил брата сесть в кресло. Он не хотел, но все же согласился. Я сфотографировал его, и когда мы посмотрели на бумагу, лежавшую в кювете, там появилось его лицо. Он засмеялся. И я тоже засмеялся. Это фото сделал я. И если снимок доказывал его существование, то и мое тоже. Он позволил мне оставить фотографию себе. Когда бы я ни доставал ее из бумажника, глядя на его лицо, я знал, что на самом деле смотрю на себя. Я купил альбом и закрепил фотографию на второй странице. На первой было фото моего сына. Спустя несколько недель я проходил мимо аптеки с фотобудкой. Я зашел. С тех пор я ходил туда каждый раз, когда у меня были лишние деньги. Сначала все повторялось. И что? Я продолжал попытки. Потом как-то раз я случайно пошевелился, когда щелкнул затвор, и на снимке появилась тень. В следующий раз я увидел очертания своего лица, а через несколько недель и само лицо. Это было исчезновение наоборот. Когда я открыл дверь фотомагазина, звякнул колокольчик. 10 минут спустя я стоял на тротуаре, сжимая в руке 4 одинаковые фотографии самого себя. Я посмотрел на них. Меня можно назвать как угодно, но уж точно некрасивым. Я засунул один из снимков к себе в бумажник, рядом с газетной фотографией Исаака. Остальные выкинул в мусорный бак. Я поднял голову. Через дорогу был универмаг Блумингдейл. Я туда заходил раз или два, чтобы продавщица из парфюмерного отдела побрызгала на меня духами. Что сказать? Это свободная страна. Я ездил вверх и вниз на эскалаторе, пока не нашел на нижнем уровне отдел с костюмами. На этот раз я сначала посмотрел на цены. Один темно-синий костюм продавался со скидкой и стоил $200. Похоже, размер был мой. Я взял его в примерочную и надел. Штаны были слишком длинные, но этого и следовало ожидать. Рукава тоже. Я вышел из кабинки. Портной с сантиметром на шее жестом предложил мне встать на подставку. Я шагнул вперед и сразу вспомнил, как мать посылала меня к портному за новыми отцовскими рубашками. Мне было лет 9. Может, 10. В комнате у портного стоял полумрак. В углу толпились манекены, будто ждали поезда. Портной Гродзенский склонялся над швейной машинкой, нажимая ногой на педаль. Я завороженно наблюдал за ним. Каждый раз в руках у него, под взглядами манекенов, безжизненные куски ткани превращались в воротники, манжеты, сборки, карманы. «Хочешь попробовать?» — спросил он. Я сел на его место. Он показал, как привести машинку в действие. Я смотрел на иголку, которая двигалась вверх и вниз, оставляя после себя чудесную цепочку голубых стежков. Пока я нажимал на педаль, Гродзенский вынес рубашки отца, завернутые в коричневую бумагу, и жестом позвал меня за прилавок. Он достал еще один сверток в такой же коричневой бумаге, осторожно вынул оттуда старый журнал. И что? Он был в идеальном состоянии. Гродзенский держал его кончиками пальцев. Внутри были черно-белые фотографии женщин с нежной белой кожей. Они будто светились изнутри. На них были платья, подобных которым я никогда раньше не видел. Платья из чистого жемчуга, перьев и бахромы. Платья, которые открывали ноги, руки, форму груди. Одно лишь слово сорвалось с губ Гродзенского. «Париж». Он молча переворачивал страницы, а я молча смотрел. Наше дыхание оседало на глянцевых фотографиях. Может быть, Гродзенский с тихой гордостью показывал мне все это, чтобы я понял, почему он всегда тихонько напевает во время работы. Наконец он закрыл журнал, засунул его обратно в бумагу и вернулся к работе. Если бы кто-то сказал мне, что Ева съела яблоко для того, чтобы Гродзенские этого мира могли существовать, я бы вполне в это поверил. Жалкое подобие Гродзенского суетилось вокруг меня смелым и булавками. Я спросил, нельзя ли укоротить костюм сейчас, при мне. Он посмотрел на меня так, как будто у меня было две головы. Мне тут сотню костюмов надо сделать. Никак невозможно за ваш взяться. Никак. Он покачал головой. 2 недели минимум. Это для похорон, сказал я. Моего сына. Я попытался успокоиться и потянулся за носовым платком. Потом вспомнил, что он был в кармане брюк, а они валялись на полу, в примерочной. Я сошел с подставки и поспешил обратно в кабинку. Я знал, что выгляжу как полный идиот в этом клоунском наряде. Костюмы нужно покупать для жизни, а не для смерти. Разве не об этом говорил мне призрак Гродзенского? Я не мог опозорить Исаака, и я не мог заставить его мной гордиться. Потому что его больше не существовало. Так что? В тот вечер я пришел домой с подшитым костюмом в полиэтиленовом пакете. Я сел за стол на кухне и сделал один разрез на воротнике. Традиция, восходящая к талмудическому предписанию, совершать крия, разрывать одежду в знак скорби по умершим. Я хотел разодрать его весь. Но я сдержался. Фишл, садик, который, возможно, был идиотом, однажды сказал, выдержать один разрез тяжелее, чем сотню. Я помылся. Не просто обтерся губкой, а вымылся по-настоящему, так что кольцо вокруг стока ванны потемнело. Я оделся в новый костюм и снял с полки на кухне бутылку водки. Я пил и вытирал рот тыльной стороной ладони, повторяя жест, который сотни раз сделал мой отец, и его отец, и отец его отца. Я прикрыл глаза, чувствуя, как горечь алкоголя заменяет само горе. А потом, когда бутылка была пуста, я стал танцевать. Сначала медленно, потом быстрее. Я топал ногами, задирал их так, что суставы трещали. Я стучал ногами по полу, приседал и кружился в танце, в точности так, как мой отец и отец моего отца. И слезы текли у меня по лицу. Я смеялся и пел, плясал и плясал, пока не отбил себе ноги, и под ногтями не появилась кровь. Я танцевал, как умел, во всю силу, сбивая стулья и кружась, падал, вставал и танцевал опять, пока рассвет не застал меня распростертым на полу, так близко к смерти, что я мог плюнуть на все это и прошептать «Лехайм!» Буквально за жизнь, тост, иврит. Здесь привет, идиш. Я проснулся от звука за окном. Это голубь чистил перья на подоконнике. Рукав моего пиджака был порван, в голове стучало. На щеке была засохшая кровь. Но я сделан не из стекла. Я подумал, Бруно, почему он не пришел? Я мог не ответить, если он стучал. Так что? Наверняка он меня слышал. Если, конечно, не включил свой плеер. Нет. Все равно он бы услышал. Я разбил лампу и перевернул все стулья. Я уже собирался подняться и постучаться к нему, но тут посмотрел на часы. Было уже 10:45. Мне нравится думать, что мир не готов принять меня. Но, может, на самом деле это я не готов принять мир? Всю свою жизнь я куда-то опаздывал. Я побежал на автобусную остановку. Или, скорее, заковылял, подтягивая штаны, прыгал, бежал, останавливался и пыхтел, снова подтягивал штаны, шагал, останавливался, шагал, останавливался и так далее. Я сел на автобус, идущий в центр. Мы застряли в пробке. «А эта штуковина не может ехать быстрее?» — громко спросил я. Женщина рядом со мной встала и пересела на другое место. Может быть, от возбуждения я шлепнул ее по бедру? Не знаю. Мужчина в оранжевой куртке и брюках с рисунком под змеиную кожу встал и запел какую-то песню. Все отвернулись и стали смотреть в окно, пока не поняли, что он не просил денег. Он просто пел. К тому времени, как я приехал в синагогу, служба уже закончилась, но народу все еще было полно. Мужчина в желтом галстуке, бабочке и белом пиджаке с зачесанными назад остатками волос сказал: «Конечно, мы знали. Но когда это все-таки произошло, мы не были готовы». На что женщина рядом с ним ответила: «Кто может быть готов к такому?» Я стоял один около большого растения в горшке. Ладони у меня вспотели. Я чувствовал, как начинает кружиться голова. Возможно, я зря пришел сюда. Я хотел спросить, где его похоронили? В газете этого не говорилось. Вдруг я пожалел, что так поспешно купил себе место на кладбище. Если бы я знал, то присоединился бы к нему. Завтра. Или послезавтра. Я боялся, что меня оставят на съедение собакам. Я побывал на могиле миссис Фрейд, когда там устанавливали надгробие. Это было на кладбище Пайнлоун, и место показалось мне приятным. Там был такой мистер Симчик, он показал мне участок и дал буклет. Я представлял себе место под деревом, например, под плакучей ивой, может, со скамеечкой. И что? Когда он назвал цену, у меня упало сердце. Он показал участки, которые были мне посредством, либо слишком близко от дороги, либо там, где совсем мало травы. «А под деревом ничего нет?» — спросил я. Симчик покачал головой. а под кустом. Он послюнявил палец и зашелестел бумагами. Долго кашлял и хмыкал, но в конце концов сдался. «Попробуем что-нибудь найти», — сказал он. «Это будет дороже, чем вы рассчитывали, но можете заплатить в рассрочку». Место было в дальнем конце кладбища, на окраине еврейской части. Оно было не совсем под деревом, но рядом, достаточно близко, чтобы осенью некоторые листья могли долететь до меня. Я задумался. Симчик оставил меня и вернулся в контору. Я стоял в солнечном свете. Потом опустился на землю и лег на спину. Земля под моим плащом была жесткая и холодная. Я смотрел, как надо мной проплывают облака. Может быть, я заснул? Следующее, что я увидел, — это Симчик, стоящий надо мной. «Ну как? Берете?» Краем глаза я увидел Бернарда, сводного брата моего сына. Этакий огромный олух, удивительно похожий на отца, пусть земля ему будет пухом. Да, даже ему. Его звали Мордехай. Она звала его Морти. Морти. Вот уже 3 года, как он в могиле. Я считаю своей маленькой победой то, что он первым сыграл в ящик. И что? Если я не забываю, я зажигаю свечу в его Йорцайт, годовщина смерти, идишь, в память о нем. Если не я, то кто? Мать моего сына, девочка, в которую я влюбился, когда мне было 10, умерла 5 лет назад. Думаю, я скоро к ней присоединюсь. Хотя бы так. Завтра. Или послезавтра. В этом я уверен. Я думал, будет странно жить в мире без нее. И что? Я давно уже привык жить лишь с памятью о ней. Только в самом конце я увидел ее снова. Я приходил к ней в палату и сидел с ней каждый день. Там была медсестра, молодая девушка, и я рассказал ей. Неправду, нет, но историю, похожую на правду. Эта сестра позволила мне приходить после того, как заканчивался прием посетителей, и я уже не мог ни с кем столкнуться. Она была подключена к аппаратам жизнеобеспечения. В носу у нее были трубки. Она была уже одной ногой на том свете. Если я отворачивался, то всегда боялся, что когда обернусь, ее уже не будет. Она была крошечной, морщинистой и глухой, как пень. Я так много должен был ей сказать. Так что? Я рассказывал ей анекдоты. Я был самым настоящим Джеки Мейсоном. Джеки Мейсон родился в 1936-м. Американский комик. Иногда мне казалось, что я вижу на ее лице подобие улыбки. Я пытался делать вид, что все замечательно. Я говорил, не поверишь, но эту штуку там, где твоя рука сгибается, здесь называют локтем. Я говорил, 2 раввина заблудились в желтом лесу. Я говорил, приходит Мойше к врачу и говорит, доктор, я... и так далее. Но многого я и не сказал. Например, «Я так долго ждал». Или еще, «А ты была счастлива?» С этим Неббехом, с этим тупым Шлемелем, с этим идиотом, которого ты называешь мужем. Неббех, растяпа, идиш, Шлемель, неудачник. Идишь. Сказать по правде, я давно перестал ждать. Момент прошел. Дверь между тем, что могло быть, и тем, что было, захлопнулась у нас перед носом. Или лучше сказать, у меня перед носом. Грамматика моей жизни. Где бы ни встретилось множественное число, срочно исправляй на единственное. Если я когда-нибудь позволю себе произнести королевское «мы», избавьте меня от этой напасти быстрым ударом по голове. С вами все в порядке? Вы что-то побледнели? Это был человек, которого я заметил еще раньше. Тот, в желтой бабочке. Если уж гости и приходят, то именно в тот момент, когда у вас спущены штаны, ни секунды раньше. Я попытался выпрямиться, опираясь на растение. «Все в порядке», — сказал я. «А откуда вы его знаете?» — спросил он, окидывая меня взглядом. «Мы были...» Я втиснул колено между горшком и стеной, надеясь, что это придаст мне устойчивости. «Мы были в родстве». «Член семьи?» «О, простите, ради бога! Я думал, что уже встречался со всей... Мишпохой?» «Мишпоха — семья. Видишь, он произнес это как Мишпуха. Конечно, я должен был догадаться». Он снова оглядел меня с головы до ног и провел рукой по волосам, чтобы убедиться, что они прочно сидят на месте. Я думал, вы один из его поклонников, — сказал он, указывая на редеющую толпу. А с чьей стороны? Я схватился за самую толстую часть растения. Комната поплыла у меня перед глазами, и я попытался сосредоточиться на его бабочке. «С обеих», — сказал я. «С обеих?» — повторил он недоверчиво, глядя вниз на корни растения, которые изо всех сил пытались удержаться в земле. «Видите ли?» — начал я. Но тут растение неожиданно вырвалось из почвы. Я подался было вперед, но моя нога оказалась зажата между горшком и стеной, так что другой ноге, оставшейся без поддержки, пришлось продвигаться вперед одной, и край горшка врезался мне в пах. А руке не осталось ничего, как влепить крупный кусок грязи, свисавший с корней в лицо мужчине в желтой бабочке. «Простите», — сказал я. Боль выстрелила мне между ног и электрошоком пронзила кишки. Я попытался выпрямиться. Моя мать, да будет благословенна, ее память обычно говорила: «Держи спину прямо». Земля сыпалась у моего собеседника из ноздрей. В довершение всего я вытащил свой замызганный носовой платок и прижал ему к носу. Он отмахнулся от моей руки и достал собственный платок, свежевыстиранный, сложенный в аккуратный квадратик. Он встряхнул его. Флаг капитуляции.